Глава 35. Ставки 5. С трудом заставив себя не думать о том, что задумал этот потрепанный дворянин, Никита вернулся к аукциону. «Стартовая цена — 200 тысяч монет. Ставка уважаемого нотариуса». Ведущий аукцион дворецкий кивнул главарю серой гильдии Минусу, и Никита осознал, что у него появился конкурент. И в отличие от бывших соперников, нотариуса, парень его недооценивать не собирался, решив даже про себя называть его теперь только настоящим именем. Ну а если уже его соперник будет заниматься чем-то подобным в отношении Никиты, что ж, это будут уже только его проблемы. 300 тысяч. Парень подал голос. У него есть миллион от Зорка. У него есть будущая плата за карту Глаурунга. Он определенно должен выиграть. 400! На лбу у нотариуса от ярости заиграла жилка. 500. Никита держался уверенно, утешая себя тем, что пока торги идут в рамках переданной ему суммы. 500 и еще 100 полновесных имперских монет сверху! Делая новую ставку, бандитский главарь даже поднялся на ноги. Словно не обычную сотню, как раньше докинул, а сделал что-то из ряда вон выходящее. «А имперские монеты круче обычных?» Никита тихо обратился к улыбающемуся Даррену. «Официально нет, но живой курс 1:10, и на аукционе это учитывают». Тот просветил парня, и Никита неожиданно осознал, что Зорг дал ему больше денег, чем он изначально думал. «Моя ставка — те же 500 монет, что и раньше. Но все они будут полновесные имперские». Никита постарался улыбнуться. Если Ериф до этого повысил ставку с полумиллиона до полутора, то парень только что поднял ее до 5. По идее, этого должно точно хватить, если, конечно, никто не вмешается. Тут Никита неожиданно поймал на себе взгляд зеленоволосого эльфа. Квилл смотрел на него с легким презрением и как будто о чем-то размышлял. «Кажется, у меня начинаются неприятности». Никита пробормотал это про себя, но, к счастью, эльф решил не спешить со своей местью. Пока Никита подписывал документы и получал свернутый в трубочку свиток, с которым после активации нужно было подъехать в городской магистрат для внесения в особый реестр, Квилл продолжал за ним молча наблюдать. И ведь вроде бы до этого зеленоволосый вполне нейтрально отнесся к поражению своего телохранителя. А тут такой поворот. Никита все никак не мог найти ответа на эту загадку, пока не заметил, как стоящий рядом с Квиллом официант не принял от него какую-то записку и не подошел с ней к Маули. Чертов детектив явно оказался замешан в смене отношения Квилла к Никите, и парень тяжело вздохнул, раздумывая, чем ему это может грозить. Ничего, сейчас быстро продадут его карту, он получит свои деньги, и можно будет поскорее убираться отсюда. «Следующий лот!» Над залом снова разнесся голос дворецкого, и Никита обратился вслух. «Золотая карта с неизвестной руной. Неизвестной. Но мы-то с вами знаем, что может скрываться в подобном сокровище. Отдельно хочу обратить внимание, что срок открытия карты составляет не больше 10 лет. По предложению уважаемого Даррена Мака, вызвавшегося стать доверителем нашего гостя, стартовая цена назначается в размере 10 миллионов золотых монет. Конечно же, наших золотых монет. Но не удивлюсь, если в итоге за столь ценным лотом уважаемые гости дойдут до такой же суммы и в имперских монетах». Дворецкий даже решил пошутить. Никита же ждал первой ставки и размышлял над услышанным. Даррен Мак стал его доверителем. Получается, он не просто отнес карту парню у строителям аукциона, но и поручился за него. «Прошу прощения». В зале успело подняться несколько рук, но их всех опередил немного ленивый голос зеленоволосого эльфа. уважаемый магистр маг. Кстати, ваши знакомые из Империи передают вам привет. Ваш род еще помнят и не собираются забывать. На свой собственный лот вы поставили минимальную стартовую цену. На мой взгляд, тут тоже будет справедливо поступить подобным образом. Начнем, скажем, с одного золотого. «Даррен!» — Никита тут же принялся шептать своему спутнику. «А почему все напряглись? И разве это плохо? Какая разница, со скольки начинать, если только что было около 5 человек, готовых заплатить 10 миллионов?» Никита действительно не понимал, что именно плохо в предложении Квилла. Если дальше аукцион будет идти по тому же шаблону, что и раньше. Вот только, похоже, зеленоволосый эльф своим вмешательством полностью изменил правила игры. Рядом с Никитой сидел молчаливый Даррен Мак, и на этот раз обычно уверенный в себе и готовый поделиться информацией ресторатор не спешил открывать рот. «Да что такое происходит?» Никите хотелось спросить это не про себя, а закричать во весь голос. «Хм...» Дворецкий, уловив кивок своего непосредственного хозяина, Грая Ридума, продолжил. «Если возражений нет, то предложение уважаемого Саймуса Квилла принимается. Итак, кто готов дать за лот 1 золотой?» «А я и готов». Квилл жизнерадостно тряхнул своей шевелюрой и обвел взглядом зал. Никита ждал следующего предложения, но его не было. И только сейчас парень осознал, что же произошло. Эльф не сказал это прямо, но, пользуясь силой и влиянием своего рода, он запугал всех остальных участников аукциона и сейчас собирался забрать сокровища Никиты всего за 1 единственный золотой. А все еще недавно гордые властители Никса сейчас сидели, пряча взгляды друг от друга. Разве что Ноти Ериф позволил себе еле заметную усмешку. Да детектив Маули сиял, словно начищенная монета, как та, которой, судя по всему, скоро расплатятся с Никитой. «Да это же самое настоящее воровство!» Парень яростно зашептал Даррену, но тот продолжал молчать. Было видно, что сам ресторатор тоже очень недоволен происходящим, но сделать ничего не может. Кем бы ни был этот Квилл, он оказался птицей очень и очень высокого полета. 2. Никита собрался сам повысить ставку, но тут же хозяин яйца дракона не стал медлить. Быстрое движение рукой, касание горла, и Никита осознал, что только что лишился голоса. «Мне показалось, или этот человек в нарушение правил и неуважение ко всем собравшимся гостям собирался сам сделать ставку?» На лице Квилла появилась хищная усмешка. «Нет. Он всего лишь собирался рассказать мне анекдот, но я его остановил. Все же не место и не время». Даррен Мак тяжело поднялся на ноги. Никита быстро переводил взгляд с Квилла на Даррена, который все-таки прикрыл его. Не до конца, в мелочи, но прикрыл. «Что ж, не думаю, что анекдот можно считать поводом для обвинения. По крайней мере, меня он этим не оскорбил». Тут поднялся Изирис из Крюги. «Предлагаю продолжить то, ради чего мы все собрались». И тут же напряжение, повисшее в зале, пошло на спад. Зирис хоть и носил потертый костюм и сам выпрямлял вмятины у своего коня, но в делах чести разбирался. И, отметив, что его ситуация не оскорбила, он поставил Квилла в жесткие рамки. Либо тот отступит, либо признает, что какой-то захудалый барончик в чем-то лучше него. Если Даррен Мак ничем особо не рисковал, то Зирис явно поставил на кон свою безопасность. Какие бы планы у него ни были на Никиту, парень определенно был ему нужен.